Глава 28. Сила гипнотизировала взглядом шприц с чистейшим афганским героином. Вчера, захлебнувшись собственной блевотой, от передоза скончался Лут. И боли в его сердце стало чуточку больше. Больше боли. Меньше хороших людей. Как-то так получилось, что все те, кто успели стать для него по-настоящему близкими, уходили. Терялись в лабиринтах жизни или гибли в ее тупиках, оставляя его наедине с пустотой. Сева поднес шприц до отвращения яркому солнцу и зачарованно на него уставился. Теплый, приятный медовый цвет, золотая доза. Даже звучит красиво, романтично. Если не знать, что за этим стоит. Перевернул шприц, наблюдая, как крошечные пузырьки воздуха поднимаются вверх. Это так просто. Взять и вмиг оборвать. Жизнь. Кайфанов напоследок. Оставив после себя... Что? Память? Богатырев хмыкнул. Соль в том, что нихера он после себя не оставит. Нихера. Даже памяти. Кто о нем вспомнит через месяц? А через год? Через 10 лет? Мать? Отчим? Отец? Сомнительно. После всего дерьма, что он наворотил. Или же... Смерть заставит их его простить? Громкий стук в дверь прервал размышления парня. Он медленно встал. Воздух с отвратительным звуком вырвался из-под протеза, образуя необходимый вакуум. Сдохнуть бы, погрузившись в блаженную тишину, которую даже голос совести не нарушит. А он какого-то хрена идет открывать. Мура застыла на пороге, бледная и какая-то осунувшаяся. Выходит, не врала, когда сказала, что болела. Она вообще никогда не врала, в отличие от него самого. Поднял взгляд, окинув ее тонкую фигуру. Красивая. Настолько красивая, что сдохнуть просто. Аккуратная вся такая, ладная, дорогая. Вот ведь в бедноте жила, а все равно дорогая. Прет из нее это. Порода, непонятно откуда взявшаяся. Класс. С такой женщиной хочется быть, завоевывать ее. Вот он и воевал. Как умел воевал. Придурок. Проходи. Сева толкнул дверь чуть сильнее, а сам отступил на шаг в сторону. Взволнованным жестом Мура обтерла руки о дорогой шелк красивого платья. Переступила порог. Зыркнул на его протезы, которые абсолютно не скрывали короткие свободные шорты. И перевела взгляд выше. На голую, забитую аж до самой шеи грудь. Чего смотришь? Сглотнул Сева. Маша покачала головой. Пытаюсь понять тебя и не понимаю. Ты это о чем? О тебе. О твоих дерьмовых и подлых поступках. Значит, смотрел сюжет. Сел, провел по макушке, приглаживая растрепанные волосы и, развернувшись, побрел в комнату. Но души было так хреново, хоть и вой. Наверное, он ее впустил, чтобы по традиции выслушать в сторону обвинения, перед тем, как вынести себе приговор. «Идущий на смерть приветствует тебя». «Ты это о чем?» — насторожилась Мура. «Да так, не бери в голову». Сева прошел через гостиную и, сложив руки, замер у окна. Мура же остановилась в дверях. «Ты мне можешь объяснить, зачем?» «Чтобы тебя вернуть», — криво улыбнулся Всеволод. «И слитые файлы тоже для этого?» Маша закусила губу и обхватила себя руками. «Был шанс, что он подумает на тебя. И что, выкинь ты своей жизни, и ты подберешь?» Голос Муры неожиданно зазвенел. Слезы — хрустальные колокольчики. «Или передаст в руки полиции?» Сева вскинул взгляд, который до этого отводил. «Он бы так не поступил». «Да, не поступил бы. Дима очень благородный». «В отличие от меня. Ты ведь это хочешь сказать?» «Ну и к черту. Что толку обижаться на правду?» Он, безусловно, идеал. На детях, говорят, природа отдыхает. Я этого не говорила. Но подумала. Нет. Хотя поводов хоть отбавляй. Сева отвернулся к окну, сжимая в кулаки руки. Комнату наполнила тишина. Вязкая, как зыбучий песок. И такая же колючая. Маша сделала несколько шагов, устало опустилась в кресло. Не находя слов, не понимая, зачем вообще пришла, растерянно осмотрелась. Она сердцем чувствовала, что им жизненно важно поговорить, высказаться, вскрыть нарывы, но... Она не знала, что это будет так тяжело. Взгляд скользнул по столу, лежащей на нем дешевой зажигалки, столовой ложке и пятикубовому шприцу. И взмыл вверх. «Это что, Севка? Это что такое?» Она встала на негнущихся ногах, сделала еще пару шагов. «Ты колешься? Совсем больной? Крыша уехала?» Непонятно, что на нее нашло. Маша как будто взбесилась. Ее хватило от ужаса и черного удушающего отчаяния. Она толкала его руками в грудь и, как заведенная, повторяла один и тот же вопрос. «Эй, перестань! Тебе будет больно! Перестань, Мура! Я не наркоман!» «Тогда что это? Что? Думаешь, я совсем идиотка?» «Да перестань же ты! Какая тебе разница, что со мной?» Взорвался Богатырев, резко отталкивая Машу от себя. «Тебе плевать на меня! Вам всем плевать! Скажешь нет?» «Нет!» — заорала Маша. «Нет», — добавил уже тише. Они стояли друг напротив друга, переплетаясь с бешенными взглядами и жадно хватали ртом кислород. Поток кондиционированного воздуха приподнял рыжие волосы Муры. И они танцевали между ними, то взмывая вверх, то опускаясь на ее аккуратную грудь. «Ты мне лучше скажи, что на тебя нашло? Потому что я никогда не поверю, что это ты настоящий. Даже наивная восьмиклассница, я не могла влюбиться в такое дерьмо». Сел, закрыл глаза кистью одной руки, съехал ею по лицу и закусил синие от витиеватого узора костяшки. Обычный вопрос, но в нем столько всего. Так много, что он боится ответить. Что нашло? Не знаю. Время подпирало. Ведь если бы меня взяли в проект, я был бы надолго от тебя отстранен. Отец не упустил бы этого шанса. Мур кивнула, переступила с ноги на ногу, так и не разобравшись, как ей к этому всему относиться. «Ты хотя бы понимаешь, какими проблемами мог обернуться твой поступок?» Сглотнув, отчего кадык проехался по горлу, оживляя вытатуированного на нем змея, сел и кивнул. «Да, прости». «Ты не у меня должен просить прощения, у Димы». Взгляд Всеволода снова взмыл. «Я не могу». «Можешь и сделаешь это. Тот Сева, которого я знал и любил, сделал бы точно». Их взгляды встретились, зеленый и серый. «Значит, без вариантов? Шансов нет?» Мура медленно покачала головой из стороны в сторону. «Нет. Но они тебе и не нужны». «Много ты понимаешь». «Много. И ты поймешь. Потому что это очевидно, Сева». «Для меня нет». «Ты сказал, что тебя подгоняло время». «Да». «Если бы ты любил меня, по-настоящему любил и хотел завоевать, разве бы это имело значение? Съемки, кастинг, карьера?» Маша подошла вплотную к нему и положила ладонь на небритую щеку. «Ты еще не любил, Севка. Возможно, думал, что любишь. Тут я не спорю. Но по-настоящему не любил. Когда любишь, действительно любишь, все другое становится неважным. Возраст, карьера, социальный статус, отсутствие ног». Маша опустила взгляд к его протезам. «Ты бы бросил все к чертям и сосредоточил все силы на моем завоевании, если бы ты любил». На щеку Мура упала капля. Севка прижался к ней влажной щекой и, будто не помня себя, потерлась. Раз, другой. Она обняла его за пояс руками, даря утешение и утешаясь сама. «Я просто стала якорем, за который зацепились твои воспоминания о прошлом. Возможно, более счастливой жизни. Но я не могу тебя вернуть в нее. Не могу». Потянула сквозняком. Маша вскинула взгляд. В дверном проеме застыл запыхавшийся Самохин. Маша приложила указательный палец к губам, давая взглядом понять, что вмешиваться не стоит. Погладила плачущего Севу по голове и чуть сильнее сжала руки на его широкой спине. Дима застыл на секунду, но все же, медленно кивнув головой, отступил. Они потом еще долго вот так стояли, прощаясь и прощаясь. Вечность спустя Сева отстранился, отвернулся, стряхивая последние хрустальные капли с глаз. «Ты как?» — шепнула Маша. «Порядок. Да, наверное, так». «Точно?» Мура дождалась уверенного кивка и продолжила. «Тогда я, наверное, уже пойду». «Проводить?» Нет, я сама, Севка. Ты, главное, глупости не наделай. Не буду. Богатырев скинул вверх ладони, будто сдаваясь, и снова отвел взгляд. Обещаешь? Обещаю. Тогда смой в унитаз это дерьмо. Ну-ка. Взгляд Маши стрельнул в сторону, так и лежащего на столе шприца. Эй, я ж слово дал. Топай, топай, не сдавалась Мура, грозно сведя брови. Ты хуже моей матери. Нескладно пошутил Сева, подхватывая дозу со стола. Ну, мачеха она мачеха и есть, нервно рассмеялась Маша. Богатырев покосился на нее и, проходя мимо, хмыкнул. Не то чтобы весело. Не отболела ведь ни черта, что бы она там ни говорила. Не прошло. Он уж не знал, любовь это была или что-то другое. Но после Муркиных слов мир с ног на голову не перевернулся. И, несмотря на закравшиеся в душу сомнения, в груди все так же пекло. Сева еще не знал, как с этим будет справляться. Однако был твердо уверен, что будет. Смерть теперь не казалась ему таким уж хорошим выходом. Ну что тогда, будем прощаться? Ага. Да отцу скажи, что я обязательно с ним поговорю. Только мне нужно немного времени. Маша кивнула, стараясь не показать, как ноет сердце. Заметано. Ты забегай, когда все утрясется, и знай, что у тебя есть друг. Спасибо. Прохрипел Богатырев. Чтобы вновь не расплакаться, Маша поспешно выскользнула за дверь. Спустилась на лестничный пролет, шумом втянула воздух. Снизу навстречу притихшей Муре спешил Самохин. Поравнявшись с ней, он обхватил ее тонкие запястья и с жадностью заглянул в глаза. «Как ты меня нашел?» «Когда ты не пришла с обеда, мы подняли записи камер». «Испугался?» — прошептала Мура, пряча лицо у любимого на груди. «Очень». Ее макушки коснулись сухие горячие губы. «Не делай так больше». «Не буду. А ты от меня ничего не скрывай, даже если во благо». Договорились. Тогда пойдем? Пойдем. Послушно кивнул Самохин, беря Машу за руку. И едим. Нам со свадьбой все же надо поторопиться. Ты прямо читаешь мои мысли, улыбнулся тот. Вот завтра распишемся, а на выходных пригласим родню в ресторан. Хорошо. Довольно вздохнула Маша и вспомнила вдруг. Только капусту тушеную не заказывай. Да кто ж тушеную капусту на свадьбе ест? Дед Андрей может и не такие гастрономические изыски затребовать. Но ты на его провокации не подавайся. Дима улыбнулся, толкнул подъездную дверь. А что так? Чем тебе капуста не угодила? Не мне. Маша сощурилась от слепящего солнца, заправила за ухо свою вольную прядь и с намеком покосилась на будущего мужа, который немного тупил, что в сложившейся ситуации, наверное, было свойственно многим мужчинам. А потом он обнял ее подрагивающими ладонями, прижал к колотящему сердцу, и все остальное действительно стало неважно.